Я почувствовал давно забытое волнение, словно мальчишка, в котором забродили первые соки. Но я был уже не мальчишка, и поэтому почувствовал еще тоскливую легкую боль. Не по собственному желанию появляетесь вы на свет, и не сами выбираете для этого подходящее время, но зароненная в вас крупица сознания развивается помимо вашей воли и тянется, пробивается к свету, как подсолнух. Вы растете под всеми ветрами и ливнями своего времени и несете в мир свою искренность, инстинктивно надеясь, что за нее воздастся пониманием. А мир многое оставляет без воздаяния, и вы постепенно втягиваетесь в тот маскарад, который называется жизнью. И однажды вам исполняется 40, и случайная щель открывает таинственно прекрасное в своей самопогруженности лицо юной девушки. Вы видите чистопробную искренность, и давно забытое волнение вдруг возвышает вас над самим собой, будто вы мальчик, в котором забродили первые соки. Но вам уже 40, и поэтому вы начинаете чувствовать боль, тоскливую легкую боль, так как понимаете, что ваша искренность уже давно разменена на расхожую монету маскарадных улыбок, и одна из масок, конечно, не самая благородная, приросла к лицу. Я бесшумно прикрыл дверь в свою комнату, затворил видение юношеской мечты и отступил в кухню, где дворовый тусклый свет сегодняшнего дня скупо сочился в окно и занялся делом сегодня. Прежде всего я снял пальто и шарф, бросил в кухне на табуретку. Потом приподнял небольшой обеденный стол, крытый белым пластиком, отставил его от подоконника и склонился у батареи парового отопления. Все это я проделал свободно, но ни единым звуком не нарушил тишины. Крашеная белой эмалью батарея излучала легкое сухое тепло. Конечно, человеку, сведущему в технике и отоплении, могло показаться, что 6 больших чугунных секций многовато для 11-метровой кухни с незаметно понижающимся к правой стене потолком. В ванной-уборной потолок у меня был и вовсе косой, ведь все это находилось под лестницей. Но мнение теплотехников мало интересовало меня, и когда я ставил себе 6-ю секцию, то заботился вовсе не о тепле, просто в батарее находился тайник. Бывает 2 сорта секретов. Когда вы пытаетесь спрятать что-либо от себя и когда вы хотите что-нибудь скрыть от людей. В первом случае действие просвещенного человечества за исторически обозримый период малоэффективны, зато во втором люди преуспели вполне. Способы сокрытия ценностей от посторонних глаз бывали весьма разнообразны. От монументального лабиринта древнеегипетского фараона до вульгарного женского бюстгальтера. Я тоже внес, как принято теперь выражаться, личный вклад в эту тысячелетнюю работу. Возможно, мой вклад был даже небольшим открытием, которое, как большинство открытий, произошло случайно. Когда я только начинал на железке и батрачил на Арона, моим легальным занятием была работа сантехника. Я прочищал фановые трубы, ремонтировал краны, устранял подтекания в сгонах отопления и однажды обнаружил на лестничной клетке лопнувшую секцию батареи. Видимо, в стояке еще с лета образовалась паровоздушная пробка, а зимой 65-го несколько дней круто поджимали морозы, и концевую секцию прихватило. Лопнула она так аккуратно, что и специально не разрежешь. Вдоль среднего ребра образовался чистый ровный разъем. Я заменил эту секцию на целую, провозившись полдня на холодной лестнице, но был вознагражден отличным тайником. И теперь, присев на корточки у батареи, я вытянул из-под плиты шведский ключ, прихватил его губками грани концевой пробки и бесшумно стронул на полоборота. Дальше она пошла уже от руки. Не больше возни было и с нижней пробкой. Половинка секции оказалась у меня в руках. Я проверил, не подтекают ли настоящие пробки, завернутые внутри второй половинки секции. Потом достал из кармана краховскую покупку. Она была обернута все той же желтовато-шуршащей бумагой, похожей на компрессную. Несколько секунд я держал тяжелый сверточек на ладони, испытывая искушение развернуть бумагу и убедиться, что все это явь. От батареи веяло легким теплом и едва уловимым запахом мазута. В скупом свете весеннего дня сверточек на моей ладони выглядел буднично. Несвежая измятая бумажка могла скрывать все, что угодно. Баночка гуталина, недоеденный плавленый сырок, оставшийся после случайной выпивки, и глухая чугунная скука безысходности сковала меня, потому что бессловесно и безмысленно я уже догадался, что это конец. Если по прихоти судьбы или понуждаемые собственным темпераментом вы развлекаетесь в жизни тем, что играете в опасные игры, то всегда обманываете себя надеждой на крупный выигрыш. В глубине души вы понимаете, что таких выигрышей не бывает, но морочите себя несбыточной мечтой, потому что именно в невозможности, в несбыточности выигрыша содержится хоть какое-то оправдание этой игры. Так, по крайней мере, вы пытаетесь думать. А когда невозможное случается, вы вдруг понимаете, что игра закончена, а оправдания нет. Вы сорвали куш, но вам нечем платить. Платить надо за все, а вы не можете оплатить самого главного – вашего пребывания на земле. И это конец. Я сидел на корточках у разобранной батареи, держал на ладони неопрятный сверточек, Глаза мои были на уровне раковины, кухонного стола и подоконника. Обычные вещи в странном ракурсе вдруг выросли, открыли свои необычные формы, гнетущую громоздкость и вызвали беспокойство. Я старался отвести взгляд, но вещи надменно и настойчиво лезли в глаза, и лишь уставившись в глубокую мглу коридорчика, я ощутил облегчение. И тут перед мысленным взором возникло лицо Натальи. Может быть, оно и не возникало, а просто осталось там, запечатленное крохотными студенистыми серыми клеточками, которым все равно, что запечатлевать. Убогое счастье мелкой акулы железки, нелепый спот кухонной раковины или самосветящееся девичье лицо, исполненное искренности и чистоты. Да, им безразлично, этим клеточкам в вашем мозгу, они зафиксируют что угодно, и только иной частью сознания вы можете сравнить одно с другим и различить низкое и высокое. И, быть может, тот маленький сгусточек клеточек, который различает и сравнивает, это и есть вы, ваша свободная воля, ваше человеческое «я». Кажется, я еще не разучился различать и сравнивать, и поэтому быстро собрал разъемную секцию батареи, предварительно засунув в нее сверточек шуршащей бумаги. А перед мысленным взором или где-то там, где ему положено, светилось прекрасное лицо Натальи. Я прятал шведский ключ под плиту, ставил на место стол, одергивал штаны и поправлял пиджак. Но та маленькая шайка клеточек, которая различает и сравнивает, безжалостно делала свое скрытное дело. И от этого мне было больно, словно кто-то медленно втыкал в левое подреберье горячую тонкую иглу. Пошарив в кармане пальто, я нашел сигареты, закурил, бросил пальто на пол, сел на табуретку и скорчился, почти касаясь подбородком колен. Игла вошла до конца. Уже не чувствовалось боли, а только тепло. Такое тепло приходит, когда уверенная рука спокойным, почти ласкающим движением всунет в живот хорошо заточенный нож. Вы ощутите короткий укол, потом тепло, и еще почувствуете недоверчивую, удивленную растерянность. Специалисты никогда не прилагают чрезмерного усилия. Непринужденность – главный признак профессионализма. Пару раз я на собственной шкуре испытал это. И теперь, скорчившись на табуретке, с ужасом обреченного ждал, пока ощущение тепла превратится в жгучую боль. Чудовищная тишина сжималась в квартире. И как последний всплеск сознания, передо мной все стояло ее лицо. Согнувшись на табуретке, я курил, не чувствуя вкуса сигареты. Из-под лобья рассеянным, бессмысленным взглядом смотрел на стену из фисташкового кафеля, декорированную длинной гроздью стручков кроваво-красного перца и связка нежно-золотистых крупных луковиц. Контрастное сочетание этих цветов угнетало зрение. Я понимал, что все через минуту пройдет. Если вы дожили до 40 лет, это значит, что не всякий удар ножом смертелен. Но у вас было время убедиться, что каждый такой удар оставляет шрамы навсегда. И еще вы знаете, что некоторые вещи ранят не хуже ножа и тоже навсегда оставляют болезненные рубцы. Я понимал, что через минуту пройдет все, и ощущение горячей иглы под ребром, и гнетущая резкость кроваво-красных и нежно-золотистых тонов на фисташковом фоне, и предсмертная тишина в квартире. Но я знал, что лицо Натальи — то лицо, которое я увидел в щелку воровски приоткрытой двери, никогда не сгладится из памяти, и время от времени будет вставать перед мысленным взором и травить едкой тягучей болью, потому что на этом лице я прочитал все, о чем несчастным зеленым юнцом мечтал бессонными ночами. Я мечтал обо всем, что прочитал на ее самопогруженном лице, о доброте и душевной тонкости, о самоотверженной преданности и чистоте. Я грезил об этом одиноким, зеленым, несчастным юнцом, и я перестал верить в это, прожив на свете 40 лет. Но вот, изверившийся и желчный, вдруг увидел свою мечту в щель воровски приоткрытой двери. В юности вы всегда мечтаете и воображаете себе женственность, не думая, возможна ли она в мире, не противоречит ли ее существование жизни. Вы создаете женщину из себя, и вот без ребра выпускаетесь в путь. Невнятность маскарадных улыбок скрывает подлинность лиц, а вы жаждете понимания и с первых шагов чувствуете одиночество души. Вы бредете в тумане неведенья под всеми ветрами и ливнями и случайно сталкиваетесь с женщиной. Она, улыбаясь, протягивает вам руки, и вы думаете, что перед вами вымечтанная женственность, но улыбка принадлежит маскараду, а по руке не узнать, кто встретился вам на пути. Только в старину по руке пытались предсказать судьбу. Я не слишком поздно понял, что тех женщин, которых мы придумываем, не бывает на свете. Встречаются лишь частичные соответствия. И мне в юности встретилась девочка с лицом, словно вылепленным из драгоценного полупрозрачного фарфора, с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. И я сразу решил, что это она, и потом в разлуке любил ее долго и безмолвно. Впрочем, грех хулить судьбу, потому что ее выдуманный образ спасал меня 1000 раз. Может, для этого и нужна мечта. Она помогла пережить унижение, даже голод, в отличие от реальной женщины. Она не изменила мне, ни разу не нахмурила брови,